Глава вторая. Я бы его до пепла. Вы что наделали? Мои губы дрожат. Я не знаю, то ли рыдать, то ли обрушить гнев на этого нахала. Не пугает тот факт, что он такой огромный и при желании легко прихлопнет меня одной левой, как букашку. Так, стоп. Порыдать я всегда успею. Вот высказать этому наглецу все, что я о нем думаю, лучшего момента не найти. Все равно терять нечего. В груди разрастается настоящий Армагеддон из негодования и возмущения, рвется наружу. «Вы хоть понимаете?» Задрав голову, толкая мужчину в грудь под носом. «Что вы мне всю жизнь испортили!» «Господи, как же жалко себя! Мечтала о счастье с любимым, а теперь на нашем с Арсением будущем стоит жирный черный крест!» «А вы мне мою жизнь спасли!» Лыбится великан, отступая под натиском подноса. «Я умирал без кофе!» «Этот кофе был не для вас! Кто вам разрешил брать чужое?» «Как меня злит этот тип! Почему нельзя взглядом убивать? Я бы его до пепла!» «Сварите другой. Вы же его сами варили?» «Конечно, сама. Я для Арсения всегда кофе варю сама. И даже круассаны учусь печь. Ну, как учусь? Пока только подсматриваю за Петровичем, как он их крутит и в печь ставит». «Он великолепен», продолжает великан. «Как и вы». Взгляд синих глаз опустился ниже лица, застопорился в районе груди, сместился чуть левее, на бейджик. «Анастасия, вам говорили, что вы прекрасны». Снова уставился в мое лицо. И взгляд такой ласкающе-кошачий. И губы улыбаются. Это что такое происходит? Это уже зелье действует, что ли? Беспомощно оглядываю зал. Все, абсолютно все посетители смотрят на нас. Еще бы, такое представление. Кто-то даже снимает нас на видео. Взгляд цепляется за черно-оранжевое пятно. На крыльце за стеклянной дверью нашего кафе стоит Арсений. Он не один, а с какой-то девчонкой в короткой шубке. Мне прекрасно видно, как он обнимает ее за талию. Вот, наклоняется к ее ушку, что-то говорит. Она смеется и смотрит на него влюбленными глазами. В груди щемит и колет. Гад, гад, гад! Как обидно и больно. Зайди Сеня на пару минут раньше, он был бы сейчас моим. И все эти одноразовые девицы больше не липли бы к моему парню, потому что он бы им больше не улыбался. Никогда. Анастасия, Настя. Сквозь гул в ушах доносится голос великана. Выходите за меня замуж. «Чего?» Перевожу взгляд с Арсения на того, кто самым бессовестным образом выпил волшебный напиток. И глазам своим не верю. Великан стоит передо мной на одном колене и протягивает мне малиновую бархатную коробочку с открытой крышечкой. И на белой подложке переливается кольцо с камушком. Кто-то подсказывает, выкрикивая «Соглашайся! Скажи ему да!» «Это что, шутка такая? Розыгрыш? Вас снимает скрытая камера?» Теперь более осознанным взглядом всматриваюсь в улыбающиеся лица присутствующих. «Где спрятались девочки? Это же их рук дело, да? Решили посмеяться надо мной! Наняли клоуна, разыграли представление!» «Яна! Майя! Галя! Выходите уже, я знаю, что это вы все придумали. Я оценила, очень смешно. Ха-ха-ха!» Кричу на весь зал. «Вставайте, мужчина! Спасибо! Отыграли вы классно! Я почти поверила! Если бы могла, дала бы вам Нику за лучшую роль или что там дарит артистам? Оскар?» «Настя, вы не поняли. Меня никто не нанимал. Я реально предлагаю вам выйти за меня замуж». «Ой-ой, а если и вправду его не нанимали? Тогда...» «Так вот, как они выглядят, душевно больные люди. Или еще хуже, маньяки?» «Да кто вы такой? Я вас не знаю, впервые вижу. И встаньте, наконец!» Великан послушно поднялся, но кольцо так и продолжает держать в раскрытой ладони. Она у него широкая, с сильными ухоженными пальцами. «Давайте знакомиться. Константин Ширин. Можно просто Костя». «Ну, точно больной». «Знаете, Константин...» Меняю тон на ласковый. Аккуратно закрываю крышечку бархатной коробочки, сжимаю пальцы мужчины, а сама не отрываю взгляд от невозможно синих глаз. Именно такого цвета совсем недавно было небо над деревней Лопушки, куда мы с Янкой ездили за зельем. Я еще любовалась им, не обращая внимания на крепкий мороз. «Костя, вы идите, идите отсюда!» Подталкиваю красавчика к выходу. «Где ваша одежда?» «В машине куртка, только я не уйду. Точнее, уйду вместе с вами, Настенька». На полном серьезе заявляет мужчина. «Вы – моя судьба. Само провидение заставило меня остановиться возле вашего кафе. Как это кафе называется?» Великан обратился к парочке за ближайшим столиком. «Лакомка!» – с готовностью подсказала ему девушка. «Я просто чувствовал, что умру, если не выпью хотя бы глоток кофе. А тут ваше кафе-лакомка по пути. И вы в нем, прекрасная Анастасия, с кофе. И теперь я жив, здоров и влюблен». «Да, тяжелый случай». В этот момент колокольчик над дверью дзинкнул. Вошли люди. «Это Арсений с той самой девушкой. У обоих улыбки до ушей. Он довольный, что очередная розочка клюнула на его обаяние и ямочки на щеках. Она что подцепила такого красавчика?» Немного притормозили, заметив нас с великаном посреди зала. Мы перегородили проход к столику, который стоит за фикусом. Матвеев давно понял, что этот столик его и всегда для него не занят, с моей подачи. Брови теперь уже не моего парня взлетели вверх в немом удивлении. Пихаю поднос в руки великана, сама подлетаю к Матвееву. «Знаешь что, Арсений?» В сердцах тыкаю пальцем ему в грудь. «Мы могли бы быть с тобой счастливы. Могли бы, но ты опоздал. Второго шанса больше не будет. Все. Это была разовая акция. К сожалению. Или к счастью. Это еще как посмотреть. А вы, девушка?» Обращаюсь к его спутнице. «Губу не раскатывайте. Ваш парень завтра же поменяет вас на другую. А может быть, даже сегодня. На двух». Высказав все это опешившей парочке, развернулась на пятках и бросилась в подсобку, локтями расталкивая персонал, что весь, даже поварята, вышел посмотреть на представление. Какой кошмар! День, который обещал быть лучшим в моей жизни, стал самым ужасным. «Настенька!» Долбится в запертую дверь подсобки человек, сломавший мне жизнь. Господи, его не хватало на мою голову! Как от него теперь избавиться?